Каким-то образом удалось приготовить достаточно пищи, чтобы накормить весь народ, так неожиданно нахлынувший в Руат. В те редкие мгновения, когда Шарри и Джексону удавалось побеседовать наедине, она рассказала, что все холды, цеха и вееры оказали большую помощь, прислав столько провизии, чтобы никто не остался голодным. «Кстати, ты, дорогой мой, был просто великолепен», — добавила Шара. «Конечно, для разбирательства тебе досталось ужасное дело, но при таких бесспорных уликах и показаниях никто не посмеет тебя упрекнуть. Они заслуживают более строгого приговора», — сердито нахмурясь и стиснув кулаки, добавила она. «Когда я видела, до чего они довели мастера Робинтона, он выздоровеет». Джексон подумал, что, возможно, проявил излишнюю снисходительность, хотя смертного приговора он никак не мог потребовать. Вот если бы мастер Робинтон погиб или Бисви умер не от сердечного приступа, тогда ему пришлось бы принять иное решение. Тут его нашел лорд Грох и поспешил заверить, что случись такое разбирательство в его холде, он поступил бы точно так же. К удивлению и даже некоторому удовлетворению Джексона, позже вечером к нему подошел лорд Корман. «Отлично справился, Джексон, а при сложившихся обстоятельствах ты принял единственно правильное решение». Правитель Кируна не остался на вечернее угощение, и на посадочной площадке его больше не видели. Но впредь он не запрещал своим холдерам использовать вводимое Айвасом новшество. Из всего того, что изготавливали цеха с помощью Айваса, сам лорд Корман покупал только бумагу, да и то как-то он заметил в присутствии своего орфиста, что Бендерек сам додумался до ее производства еще до того, как пробудилась машина. На следующее утро три крыла из Форт-Вейра прибыли в Руат, чтобы отправить осужденных в изгнание. Им обещали доставить письма, которые те написали своим близким. Родственников, которые пожелают последовать за ними, привезут на остров, как только они будут готовы. Место поселения ссыльных выбрал мастер Идерлан. Не слишком тесно и не слишком просторно, полно рыбы и дичи хватает, есть и фрукты, и кое-какие корнеплоды. Им придется бороться за жизнь, но ведь и мы в таком положении. «О падении», — напомнил Джексон. Мастер Идерлан пожал плечами. «Там есть пещеры, а что будет дальше, посмотрим. Пока от них самих зависит, выжить или погибнуть. Еще там есть потухший вулкан и следы того, что когда-то остров был обитаем. Он куда гостеприимнее западного архипелага, где куда ни глянь, одни пески да змеи». Когда изгнанники взобрались на драконов, им вручили мешки с инструментами и кое-какими припасами. И вскоре крылья растворились в промежутке. Джексон ощущал небывалую тоску и упадок духа. Но ранг лорда-правителя Руата обязывал, приходилось вежливо и любезно беседовать с гостями, многие из которых сыпали извительными и гневными нападками в адрес преступников. Те же из лордов, с кем он был наиболее близок, говорили мало или вообще молчали. Асгинар с Таранасом отбыли в битру, чтобы на первых порах помочь молодому Саузмалу. Драм и Робинтон по пути в прибрежный собирались забросить Лайтала в Нерат, чтобы он вел в курс дела Кипариса, который при Бергамоне исполнял обязанности дворецкого. Бран с помощниками сбился с ног, готовя в дорогу многочисленных гостей. Нужно было позаботиться, чтобы у всех была с собой провизия на обратный путь. Прислуга уже начала убирать мусор и наводить порядок после нашествия нескончаемых толп народа. Джексон был даже рад, когда Шара, которая разрывалась между многочисленными заботами по холду, спросила, нужна ли ему еще ее помощь. «Ты ведь, кажется, хотела вернуться на Икогаму?» – спросил он. «Да, вместе с Алдайвом. У нас дела в лаборатории». Молодой лорд порывисто прижал жену к себе и нежно поцеловал. «Пожалуй, так будет лучше. Он должен сам разобраться в своих мыслях, не тревожу ее тоскливыми сомнениями». «Я присмотрю за мальчиками», — сказал он, «пока у меня нет срочных дел ни на Икогаме, ни на посадочной площадке». Это было не совсем так, и Шара знала. Она окинула мужа быстрым взглядом, печально улыбнулась и, поцеловав Джексона в щеку, вышла, оставив его наедине с невеселыми думами. Из окна он наблюдал, как Шара с Алдаевом забрались на молодого голубого дракона, который теперь нес стражу в Руате, и это, к несчастью, напомнило ему о Гланаре. «Я с тобой», — донесся до него из веера тихий голос Рута. «Ты всегда со мной, дружок», — ответил Джексон, чувствуя невыразимую печаль. «Ты поступил, как велели долг и честь. Твоей вины здесь нет. И все же на душе тяжело. Ты, в отличие от других, поступил по совести. Что еще можно было сделать, кроме того, как поступить по совести?» «Хороший вопрос, Рут, просто отличный». Джексон вытянулся на постели, сцепив пальцы за головой. «Мог ли я предотвратить такой исход?» «Каким образом? Не помочь в тот день Пьемуру с Джинсис откопать Эвваса? Все равно машину обнаружил бы кто-то другой. Эта твоя работа принесла самое большое благо, если, конечно, не считать дня». Услышав в тоне Рута самодовольный оттенок, Джексон слабо усмехнулся. «Когда мы вернули Рамоте ее яйцо. И еще вчерашнего дня, когда мы перенеслись в будущее, чтобы обеспечить выполнение нашего плана». Джексон улыбнулся шире. Ему стало легче, когда он представил глаза друга, лукаво переливающиеся прозрачной голубизной. «Драконы думают иначе, чем люди», — задумчиво продолжал Рут. «Чаще всего они понимают своих всадников. Но иногда, например, сегодня, мне трудно сообразить, почему ты так расстроен. Ты позволяешь людям думать по-своему, пока они не начинают навязывать тебе свое мнение. Ты стараешься выслушать обе стороны. Я тебя слышал. Ты позволяешь людям поступать так, как они хотят, лишь бы они не причиняли вред другим, особенно тем, кого ты любишь и ценишь. Да, но когда мы узнали, что Сигамал готовит заговор против Робинтона, нужно было сразу пресечь его замысел в корне», — сказал Джексон. «Разве вам были известны его планы?» «Ну, не совсем. Ведь вы сделали все, чтобы защитить главного орфиста. Но из этого мало что получилось, не так ли?» «Ты тут ни при чем. Кто мог подумать, что они осмелятся на похищение прямо на встрече, когда вокруг столько народа? Брось ты эти бесполезные угрызения, Джексон. Ты только зря терзаешь себя. Мы должны думать о будущем». «Я только это и делаю». Джексон перевернулся на живот и зарылся лицом в подушку, понимая, что он только откладывает решение вопроса. Он заставил себя прямо подумать о нем. Должны ли они с Рутом браться за рискованную задачу, которую поставил перед ними Айвас? «Какая же это задача, Джексон, если она уже решена? Айвас ведь сказал тебе об этом и показал. И ты с ним согласен? Ты пойдешь на такой риск? Ведь мы уже были в будущем и убедились, что все получилось, и мы справимся, потому что мы уже справились. Это настоящий подвиг!» В голосе Рута звучали воодушевление и триумф. Джексон так удивился, что приподнялся на локтях. «Это даже более захватывающее приключение, чем случай с яйцом Рамоты», — продолжал Рут, «и более важное для будущего нашей планеты. Вот о чем нужно сейчас думать, а не о том печальном и бесполезном, что осталось в прошлом. Что было, то прошло. И бельем поросло. Наверное, Шара перекинулась с тобой словом перед отлетом. Джексон подумал, что жены вполне станется поручить его заботам дракона. «Разве в этом есть необходимость? Разве мои мысли и чувства не с тобой? Всегда?» «Всегда, дружок, всегда!» Джексон вскочил с постели. «Сколько всяких дел предстоит переделать в Руате, прежде чем он сможет с чистой совестью вернуться на посадочную площадку к Кайвасу.